Третьей и самой очевидной причиной этого упадка были громадные размеры самой империи. Халиф Ал-Мамун мог с гордостью утверждать, что ему легче управлять Востоком и Западом, чем хорошо управлять шашками на шахматной доске в 2 квадратных фута. Но я подозреваю, что в этих обеих играх он делал много пагубных ошибок. И замечаю, что в отдаленных провинциях власть первого и самого могущественного из аббасидов была уже расшатана. Вследствие однообразия средств, употребляемых деспотизмом, каждый из его представителей пользуется правами монарха во всей их полноте. А разделение и равновесие полномочий может ослаблять привычку к повиновению, может наводить покорных подданных на расследование того, откуда происходит светская власть и хорошо ли она управляет. Кто родится в Парфире, тот редко бывает достоин верховной власти. Но возведение на престол частного человека, который, быть может, был прежде того крестьянином или рабом, внушает высокое мнение о его мужестве и дарованиях. Наместник отдаленного королевства старается удержать в своих руках временно вверенную ему власть и передать ее своим наследникам. Народу приятно личное присутствие его правителя. А сокровища и армии, которые находятся в распоряжении этого правителя, служат в одно и то же время и целью, и орудием для его честолюбия. Пока наместники халифов довольствовались своим второстепенным титулом, пока они обращались к императорам с ходатайством о возобновлении данных полномочий в свою пользу или в пользу своих сыновей, и пока на монетах и в публичных молитвах они выставляли имена и прерогативы повелителя правоверных, не было заметно никакой существенной перемены. Но при продолжительном и наследственном пользовании властью они мало-помалу усвоили высокомерие и атрибуты царской власти. Мир и война, награды и наказания стали зависеть единственно от их личной воли. А доходы от управляемых провинций они стали употреблять исключительно на удовлетворение местных нужд или на свою личную роскошь. Вместо того, чтобы получать от них постоянную помощь людьми и деньгами, преемники пророка удовлетворялись льстившими тщеславие подарками, присылкой слонов, соколов, шелковых драпировок или нескольких фунтов мускуса и амбры. После того, как Испания освободилась от светского и духовного владычества аббасидов, первые признаки неповиновения обнаружились в африканской провинции. У наместника бдительного и взыскательного Харуна Аглаба был сын Ибрагим, оставивший династии Аглабидов в наследство и свою славу, и свое могущество. Из беспечности или из политических расчетов халифы оставили без внимания и эту обиду, и эту утрату, и преследовали только с помощью яда главу династии Идрисидов, основавшего на берегах Западного океана государство и город Фец. На востоке первой вновь возникшей династией была династия Тахиридов, происходившая от храброго Тахира, который во время междоусобных войн между сыновьями Гаруна поддерживал слишком усердно и слишком успешно младшего из братьев Ал-Мамуна. Он был отправлен в почетную ссылку в качестве главного начальника войск, расположенных на берегах Окса. А для независимости его преемников, царствовавших в Хорасане до 4-го поколения, могли служить оправданием их скромное и почтительное поведение, счастье их подданных и безопасность их владений. Они были заменены одним из тех искателей приключений, о которых нередко упоминают восточные летописи. Он променял свою профессию медника, откуда и произошло название сафаридов, на профессию разбойника. Он назывался Якуб и был сыном Лейта. Забравшись ночью в казнохранилище князя Систанского, он наткнулся на глыбу соли и по неосторожности попробовал ее языком. У жителей Востока соль есть символ гостеприимства, и благочестивый грабитель немедленно удалился, не унося с собою ничего и не причинив никакого вреда. Благодаря тому, что этот честный поступок сделался всем известным, Якуб был помилован и снискал доверие своего государя. Он сначала был назначен начальником армии своего благодетеля, а потом стал вести войну в свою собственную пользу. Он покорил Персию и стал угрожать резиденции аббасидов. Во время похода на Багдад завоевателя принудила остановиться лихорадка. Он, лежа в постели, дал аудиенцию послу халифа, а подле него лежали на столе обнаженный палаш, корка черного хлеба и пучок луковиц. «Если я умру, — сказал он, — ваш повелитель отделается от страха. Если я останусь жив, этот палаш решит наш спор. Если я буду побежден, я без отвращения возвращусь к той воздержанной жизни, какую вел в молодости». С той высоты, на которую он поднялся, падение не могло быть таким мягким и безвредным. Пришедшая вовремя смерть обеспечила и его собственное спокойствие, и спокойствие халифа, который при помощи самых щедрых уступок убедил его брата Амра отступить к своим дворцам Ширазскому и Исфаханскому. Аббасиды были так слабы, что не были в состоянии сами вести борьбу, но были так высокомерны, что не были в состоянии прощать обид. Они обратились за помощью к могущественной династии Саманидов, прошедших через Окс с 10 000 всадников, которые были так бедны, что их стремена были сделаны из дерева, и так храбры, что они разбили армию сафаридов, несмотря на то, что она была в 8 раз многочисленнее их собственной. Попавшийся в плен Амр был отправлен в цепях к багдадскому двору, которому этот подарок был особенно приятен. А так как победитель удовольствовался наследственную верховную властью над Трансоксианой и Хорасаном, то персидские провинции были на короткое время снова присоединены к владениям халифов. Провинции Сирийская и Египетская были 2 раза оторваны от империи тюркскими рабами из рода Тулуна, из рода Икшида. Эти варвары, усвоившие религию и нравы магометан, возвысились среди кровавых дворцовых расприй до начальства над провинциями и до самостоятельного владычества. Их имена сделались в то время и славны, и грозны, но основатели этих 2 могущественных династий сознавали или на словах, или на деле тщету человеческого честолюбия. Первый из них, лежа на смертном одре, просил у Бога помилования грешнику, не знавшему пределов своей собственной власти. А второй, среди 400 000 солдат и 8 000 рабов, скрывал от человеческих глаз ту комнату, в которой пытался заснуть. Их сыновья были воспитаны в пороках, свойственных царям, и аббасиды, снова завладев и Египтом, и Сирией, владели ими в течение 30 лет. В эпоху упадка их владычества Месопотамия вместе с важными городами Мосулом и Алеппо была занята арабскими князьями из племени Хамадана.